Знакомство с профессиями. Автомеханик. Сегодня мы с папой едем за покупками. Уже сидя в машине, мы замечаем, что на приборной панели загорелась красная лампочка. «Это что такое?» — пугается папа. «Похоже, шопинг придется отложить. Нужно ехать к Петеру. Он посмотрит, что случилось». «Ура!» — радуюсь я. «Петер — наш сосед. Он держит автомастерскую неподалеку. День обещает быть интересным». Заехав во двор мастерской, мы видим Петера. Он как раз снаружи. Стоит у въезда в бокс, где ремонтируют машины. «Доброе утро!» — машет он нам. «Что у вас случилось?» Папа рассказывает про красный сигнал и спрашивает Петера, что можно сделать. «Ведь нам все еще нужно по магазинам». «Понятно», — отвечает Петер. «Заезжайте пока, а я посмотрю, в чем проблема». Папа осторожно проезжает через подъемные ворота. В ремзоне уже стоят несколько автомобилей. Их как раз чинят другие механики. «Открыть капот?» — спрашивает папа. Петр кивает и подвозит поближе к машине компьютер на тележке. «Разве ничего не нужно отвинчивать?» — удивляюсь я. «Сначала выясним, почему горит красная лампочка», — улыбается Петр. «У всех современных машин есть бортовой компьютер, который собирает и обрабатывает информацию о работе автомобиля. Если что-то идет не так, устройство выдает ошибку», — объясняет Петр. «Его-то я и проверю». К счастью, ошибка нашлась быстро. Один электронный компонент вышел из строя. Его нужно заменить. «Такой детали в наличии нет. Нужно заказывать», — говорит Петр. «Будет сегодня после обеда. Если хочешь, пока покажу тебе мастерскую». «Очень хочу», — тут же соглашаюсь я. «Тогда пойду домой пешком, возьму велик и поеду в магазин один. А тебя заберу позже», — говорит папа. «Вот здорово». «Давайте заодно посмотрим все остальное. Вдруг обнаружим еще какие-нибудь неполадки», — говорит Петр. Петр подгоняет машину к подъемнику, и ее поднимают так, что она оказывается выше наших голов. Теперь можно увидеть, что находится под машиной. «Я помогаю». Держу фонарик, чтобы Петр мог все разглядеть. «Сперва проверю, все ли детали хорошо закреплены, а потом посмотрю, нет ли проблем с тормозами. Не износились ли подвижные механизмы», — говорит Петр. Через некоторое время он радостно произносит: «Все в порядке». В это самое время у другой машины меняют покрышки. «Шины нужно проверять регулярно и следить за степенью их износа. От этого напрямую зависит безопасность на дороге», — объясняет Петр. «А здесь мы меняем летнюю резину на зимнюю или наоборот». Один из механиков с помощью станка натягивает резину на обод. «Это очень тяжело. Раньше приходилось бортировать колеса вручную», — говорит Петр. «А сейчас есть специальные приборы даже для того, чтобы снять колесо с оси. Ведь колеса весят очень много — от 10 до 20 килограммов». Петр указывает на станок рядом с нами. «С помощью балансировочного станка все колеса после монтажа балансируют. Это делается, чтобы проверить плавность и равномерность хода. Небольшой дисбаланс можно поправить с помощью грузиков. Они крепятся на обод с помощью зажима или приклеиваются. На высоких скоростях особенно важна правильная балансировка колес», — рассказывает Петр. «А теперь мне понадобится твоя помощь», — говорит он. «Заберем кое-что со склада шин». «Вот это да!» — удивляюсь я, заметив огромную тракторную шину. «Здесь как раз меняют покрышку грузовика-вездехода. Новая уже стоит наготове, на перекатной тележке». «С помощью домкрата мы поднимаем машину, чтобы завести колесо под нее», — объясняет Петр. «Раньше требовалось несколько человек, чтобы сменить всего одну шину». Среди механиков «Есть специалисты по техобслуживанию грузовиков и сельскохозяйственных машин», — говорит Петер. «Они сильно отличаются от миниатюрных спорткаров или маневренных мотоциклов». Все эти современные средства передвижения оснащены большим количеством электроники, в которой нам, разумеется, тоже нужно разбираться. Неспроста обучение на автомеханика длится почти 3 года. Петер ведет меня в соседнюю ремзону. «Ой!» — восклицаю я. «Это старый Volkswagen Жук?» Петер в замешательстве смотрит на меня. «Да ты, оказывается, настоящий эксперт!» «Все верно. Мы чиним и старые авто, иначе говоря, реставрируем. После этого на них снова можно ездить, и выглядят они словно только что из салона. Старинные автомобили называют ретромобилями». Коллега Петера как раз приваривает стальную заплатку сварочным аппаратом. Искры такие яркие, что сварщикам нужно надевать специальную маску, чтобы защитить глаза. «По сути, это очень сильные солнечные очки», — объясняет Петер. «Двигатель тоже нужно будет полностью перебрать. Когда закончим, автомобиль будет как новенький». «Конечно, нам, механикам, всегда нужно быть в курсе новейшей техники. Сюда в первую очередь относятся электромобили, которые встречаются все чаще», — рассказывает Петер. «В отличие от обычных автомобилей, у них нет единого центрального двигателя. Передние и задние колеса приводятся в движение 2 разными электродвигателями». Петр указывает на деталь. «Вот он. Мы сняли его для техобслуживания». «Такой маленький?» — удивляюсь я. «Электродвигатели получают электричество напрямую от большой батареи, которая расположена в самом низу. Такие батареи заряжаются от специальных, очень мощных розеток, которые позволяют за короткое время зарядить машину, чтобы можно было тут же ехать дальше». «Ох», — качаю головой я, — «неудивительно, что механикам нужно все время учиться чему-то новому». «Сейчас покажу тебе нашу мотомастерскую», — говорит Петер и ведет меня в следующую небольшую ремзону. Там на монтажных платформах стоят разные мотоциклы. Чтобы двигатели можно было проверять, не выезжая из мастерской, ядовитые газы отводятся из выхлопной системы с помощью специальной трубы. «Механики должны уметь чинить самые разные средства передвижения», — объясняет Петер. «Если что-то сломается во время езды, может произойти непоправимое». Тут мне пришло в голову, что надо бы проверить мой велосипед, все ли в нем исправно. Наконец, привезли нужную запчасть. Петер устанавливает ее и звонит папе. «Машина готова». «Дороговато для такой крохотной детальки», — задумчиво произносит папа, вытаскивая кошелек. «Да, но она прямо-таки напичкана электроникой», — отвечает Петер. «А это всегда стоит денег». Папа ждет, пока Петер выпишет ему счет, а я разглядываю товары на полках возле кассы. Тут есть дворники для стекол, знаки аварийной остановки и разные автомобильные аксессуары. «Мне нравятся автомобильные диски, но для велика они, к сожалению, слишком большие. Не повезло. Вместо них папа покупает мне ярко-желтую кепку». «Увидимся!» — прощаюсь я с Петером. Приехав домой, я тут же иду в подвал, чтобы проверить велосипед. Цепочку точно нужно смазать. А вот тормоза работают как надо. И фару я починила. Когда вырасту, обязательно стану автомехаником.